Второе. Ирреденто. Итальянцы Тироля были недовольны, оскорблены и еще больше преисполнились желания воплотить в жизнь свои идеи. К тому моменту они представляли собой уже не просто диаспору внутри другого государства, а некое новое явление, еще мало известное в то время политической науке и получившее итальянское название «Ирреденто». Феномен «Ирредентизма» возник не только из-за большого количества итальянцев, оказавшихся фактически запертыми на территории соседнего государства, но и из-за особенностей итальянского менталитета, не склонного к ассимиляции. Австрийцы называли это качество итальянцев «священным эгоизмом». Но достаточно вспомнить, как в 1848 году князь Меттерних презрительно назвал живущих вне Италии итальянцев географическим понятием, а не нацией, и обида тирольских итальянцев станет понятна. Причиной противоречий и территориальных претензий была патриотическая двойственность живущих в Тироле итальянцев. Наряду с чувством исторической родины, Италии, у этих людей было и чувство своей собственной земли, то есть малой родины, Трентино и Альто-Адидже. Сочетание того и другого сделало их проблему неразрешимой никаким другим способом, кроме насильственного. Об этом в наибольшей степени свидетельствует последующее событие Первой мировой войны. История гласит, что тройственный союз между Германией, Австро-Венгрией и Италией возник в мае 1882 года. В его основе лежали Австро-Германский союзный договор от 1 октября 1879 года, союзный договор между Германией, Австро-Венгрией и Италией от 20 мая 1882 года. Примечание. Ирреденто, неискупленное, итальянский. Национал-патриотический союз, основанный Минотти Гарибальди в 1878 году. Своей целью он считал присоединение к Италии пограничных территорий Австро-Венгрии с итальянским населением – Триеста и Трентино-Альто-Адидже. Конец примечания. 6 мая 1891 года союз был возобновлен. Его основными статьями стали – второе и третье, перешедшие из прежних договоров 1882 и 1891 годов, без изменений. В них говорилось, что Италия, в случае неспровоцированного нападения Франции, получит помощь со стороны союзников. Такое же обязательство ляжет на Италию, если Франция нападет на Германию без прямого вызова со стороны последней. Также, если одна или две из договаривающихся сторон без прямого с их стороны вызова подвергнутся нападению и будут вовлечены в войну с двумя или несколькими великими державами, не участвующими в настоящем договоре, то casus foederis, обстоятельства, требующие исполнения договора, наступит одновременно для всех договаривающихся сторон. При этом тройственный союз принял особое заявление Италии о том, что участие Англии в войне с тройственным союзом исключает союзничество Италии по причине уязвимости ее территории для британского флота. Было еще одно обстоятельство, не преданное огласке. Италия активно сближалась с Францией. Подписав в 1902 году возобновление договора с тройственным союзом, Италия уже 1 ноября того же года заключила в Риме соглашение с Францией, по которому в случае нападения Германии на Францию Италия будет придерживаться нейтралитета. Примечание. Дипломатический словарь в трех томах. Москва. Наука. 1986 год. Том 3. Страницы 482-483. Конец примечания. С дипломатической точки зрения одновременное подписание двух противоречивших друг другу договоров выглядело странно и не слишком корректно. Поведение Италии заставляло Австрию относиться к ней с недоверием. Тройственный союз был нарушен в августе 1914 года, когда итальянское правительство отказалось вступить в войну на стороне Австро-Венгрии и Германии. Италией был объявлен нейтралитет. Позиция руководства Италии объяснялась тем, что 2 и 3 статьи союзного договора в данных обстоятельствах неприменимы к Италии, поскольку военная ситуация, предусмотренная в этих статьях, не имела места. Австрия вела не оборонительную, а наступательную войну. В это время в Италии стали популярны милитаристские тенденции, и началось движение за вступление в войну на стороне Антанты, которое возглавили тирольский социалист Чезаре Батисти и модный итальянский драматург Габриэле Д'Аннунцио, определявший взгляды новой творческой интеллигенции. В инициативную группу сторонников военных действий против Австрии, помимо Батисти и Д'Аннунцио, входили Рикардо Джиганте, Армандо Ходник, Джованни Хост Вентури, Эмилио Маркуци, Энрико Бурич, Ичилио Бачич и уроженцы Триеста Слотапер, Сауро, Тамаро и Каприн. Они устраивали демонстрации против парламента и нейтралистов, добиваясь вступления Италии в войну. Как известно, позицию нейтралитета по отношению к несправедливой со стороны Германии и Австрии войны поддерживал ряд итальянских депутатов во главе с Джованни Джолитти. Примечание. Джованни Джолитти. 27 октября 1842 года, 17 июля 1928 года. Политик, премьер-министр Италии в 1893-1895 годах, 1903-1905 годах, 1906-1909 годах, 1911-1914 годах, 1920-1921 годах. Конец примечания. В их число входил и доктор филологии Альчиде де Гаспери, тирольский итальянец, бывший товарищ Батисти, участник событий ноября 1904 года и будущий премьер-министр Италии. Чтобы предотвратить вступление Италии в войну на стороне Антанты, Германия предложила Австро-Венгрии отдать Италии территории, населенные итальянцами, и германский посол в Италии граф фон Бюлов оповестил об этом Джолитти. Тот сразу же поставил в известность парламент Италии, полагая, что это остановит сторонников войны с Австрией. Началось голосование по этому вопросу, результат которого совершенно обескуражил Джолитти и его соратников. Нейтралитет поддержали 320 депутатов, но агитация противников нейтралитета оказалась сильнее, и 508 голосов было подано за вступление в войну. После этого премьер-министр Саландра попытался подать в отставку, но король Италии ее не принял, а проигравший парламентскую борьбу Джованни Джолитти, потрясенный таким исходом, уехал из столицы. Примечание. Антонио Саландра, 13 августа 1853 года, 9 декабря 1931 года. Политик и ученый. Профессор, специалист по административному праву, премьер-министр Италии с 1914 по 1916 годы. Конец примечания. 23 мая 1915 года итальянский посол в Вене объявил о начале войны. Неделей раньше был заключен секретный пакт в Лондоне, в котором говорилось, что Италия отделилась от Тройственного союза, созданного совместно с Австрией и Германией, и присоединилась к державам Антанты – Россия, Англия и Франция. Там подтверждалось, что Италия взяла на себя обязательство вступить в войну против Австро-Венгерской империи в обмен на территории Трентино, Истрии и части Далмации. Самое необычное положение оказалось в этой ситуации у Чезаре Батисти. Продолжая оставаться депутатом Венского парламента, то есть официальной политической фигурой в Австрии, он стал врагом собственного государства и откровенно высказался о своей позиции по отношению к Вене на страницах газеты «Секоло» от 10 декабря 1914 года. Руководствовался он при этом все теми же прагматическими соображениями. союзничество с Антантой в обмен на Тироль. В 16 пунктах итальянских требований к Антанте, помимо Трентино, в качестве территории аннексии назывались Триест, Южный Тироль, Истрия и Далмация. Самое необычное положение оказалось в этой ситуации у Чезаре Батисти. Продолжая оставаться депутатом Венского парламента, то есть официальной политической фигурой в Австрии, он стал врагом собственного государства и откровенно высказался о своей позиции по отношению к Вене на странице газеты «Секоло» от 10 декабря 1914 года. Руководствовался он при этом все теми же прагматическими соображениями. Союзничество с Антантой в обмен на Тироль. В 16 пунктах итальянских требований к Антанте, помимо Трентино, в качестве территории аннексии назывались Триест, Южный Тироль, Истрия и Далмация. В список требований входили города Фиуме, Горица, Градиско. Примечание. Шумский. Борьба за Адриатику и Тироль. Нива. Приложение, том 2, 1916 год, номер 5, май, страницы 8-9. Конец примечания. По словам русского военного журналиста и историка Шумского, столкновение Италии с Австрией в случае Европейской войны и даже в отдельности само по себе без общеевропейской войны было почти неизбежно. И к этому вели все военные приготовления обеих сторон. И далее. Область Триента имеет громадное значение, ибо она выдается выступом на итальянскую территорию. Поэтому австрийцы, занимающие Триент, всегда могут угрожать отрезать итальянскую армию в случае ее наступления к Триесту. Итальянцы говорят, что область Триента вонзается как клык в самое сердце итальянского тела. Интонации статьи в «Русской Ниве» 1916 года недвусмысленно показывают позицию воюющей России по отношению к австро-итальянскому конфликту. Как члену Антанты, России импонировали действия итальянской стороны. Но не только этот трагический затяжной военный театр на реке Изонцо оттянул значительные силы противника от русского фронта и дал России столь необходимую ей передышку в сражении с немцами. Ценой такой передышки стала жизнь многих итальянцев, не вернувшихся с Трентинской операции весной и летом 1916 года. Поражение в Трентинской операции произвело на Италию тяжелое впечатление и приобрело характер национальной трагедии. По первоначальным историческим оценкам, роковую роль в исходе Трентинской операции 1916 года сыграла самоуверенность начальника генштаба Луиджи Кадорна, считавшего, что победа над австрийцами будет легкой и противники не станут бросать все силы на итальянский фронт. Примечание. Луиджи Кадорна. 4 сентября 1850 года, 23 декабря 1928 года. Граф. На военной службе с 1866 года. Командовал полком, дивизией, корпусом. В 1914 году назначен начальником генштаба и возглавлял итальянскую армию в наступлениях у реки Изонсо в 1915-1917 годах. С 1924 года итальянский маршал. Конец примечания. На самом деле, причина заключалась не в дезориентации начальника генштаба, а в медлительности и неумелом ориентировании итальянцев в горах Тироля. К тому же австрийцы до этого уже успели повоевать на Восточном фронте и овладели военным опытом. Их отряды состояли из хорошо подготовленных горных стрелков, в то время как среди итальянцев таких специалистов были единицы. В основном это были уроженцы Южного Тироля, которые из-за своего знания местности назначались командирами отрядов и, соответственно, принимали на себя первый удар австрийцев, поскольку автоматически обретали статус предателей. Сами отряды представляли собой группы этнических жителей Италии, которые плохо понимали особенности горной войны. С наспех отпечатанной в Риме инструкцией для пехотинцев в кармане, они едва ли могли быстро овладеть практикой столь сложных военных действий. Реальность оказалась намного страшнее инструкции. Можно себе представить весь ужас пребывания внутри пещер и тоннелей в течение суток и целых недель, а также акробатического лазания итальянских новобранцев по горным склонам. Фотографии того времени доносят до нас эти картины. Длинные лестницы от одного уступа к другому, душные подземелья, гроты и узкие ходы внутри горы – тяжелый солдатский быт. Позиция, занятая Австрией по отношению к своему бывшему политическому союзнику, перекинувшемуся на сторону противника, хорошо сформулирована в словах патетического обращения кайзера Франца Иосифа I к своему народу. Примечание. 86-летний император Австрии не дожил до конца этой войны. Он скончался 21 ноября 1916 года. Конец примечания. Эти слова помещены на памятных нагрудных знаках австрийцев 1915 года. Предательство, какого не знает история. Впоследствии слово «ирреденто» станут применять уже не только к итальянским группам, но ко всякому целостному народу, проживающему на территории другой страны по законам своей исторической родины. Упрямство в достижении цели, единство, непримиримость и радикализм сделали такое явление, как ирреденто, чуть ли не главной проблемой XX века.